Йозеф Гайден. Когда Иоганн Гуммель 23 июня 1804 года был призван ко двору молодого князя Николая Эстергази в Айзенштадте по предложению своего бывшего учителя Йозефа Гайдена в качестве его преемника на должность капельмейстера, свою только что написанную сонату, опус 13, он посвятил старшему другу и покровителю со следующей надписью. «Горячо любимый папа, рассчитывая, как послушный сын, на доброе снисхождение великого музыканта, отца, я рискнул посвятить вам прилагаемое маленькое произведение. К этому побудило меня высокое чувство благодарности, глубокого уважения и подлинной любви, которую я испытываю к вам. Если вы и в дальнейшем удостоите меня вашего искреннего доверия и доброжелательности, то совершенно счастливым будет чувствовать себя вам преданный сын Иоганн Непомук Гуммель». Подобным образом выразил свое восхищение и Вольфганг Амадей Моцарт, старшему другу Гайдну, в чем можно убедиться, прочитав посвящение, которое он приложил, посылая свой первый из шести струнных квартетов. «Моему дорогому другу Гайдну». Отец, который решился отпустить своих детей в большую жизнь, доверяет их заботе и защите самого знаменитого человека, ставшего к тому же, как начертано судьбой, его лучшим другом. Здесь они все, знаменитый человек и верный друг, мои шесть детей. Ты сам, дорогой друг, во время твоего последнего пребывания в этом городе был доволен ими. Именно это твое одобрение подбодрило меня послать их тебе. Я смею надеяться, что они не покажутся тебе недостойными твоей милости». Уже эти два примера свидетельствуют о том, что современники Гайдна могли значительно лучше оценить его гениальность и величие, чем последующие поколения. В 1809 году, когда Гайден умер, он был еще самым знаменитым композитором, но уже несколько лет спустя незабываемые произведения Моцарта и Бетховена настолько затмили его музыку, что известный критик, писатель и композитор Роберт Шуман упомянул о значении музыки Гайдна в 1841 году лишь несколькими словами. Для настоящего времени особого интереса он не представляет. Это было мнение, которого большинство знатоков музыки придерживалось в течение последующих 100 лет. Только один из них посмел предположить, что музыка Гайдна переживет свое небывалое возрождение – Йоганн Брамс. Как вспоминал Гейбергер, Брамс жаловался в 1896 году, что значение этого мастера нигде не признается. Брамс высказывал при этом предположение, что Гайден лишь в связи со столетним юбилеем его сотворения и времен года достигнет во второй раз такой же небывалой высоты, как и прежде. До 1945 года была опубликована лишь 10-я часть произведений Гайдна, но уже в следующем поколении было подготовлено огромное собрание сочинений. Значение Гайдна как музыканта находит сегодня широкое признание и восхищение. Но и в настоящее время уделяется еще мало внимания его жизни, его личности, и прежде всего тому факту, что Гайден, в основном известный лишь по анекдотам, всегда здоровый и бодрый, в течение последних 10 лет жизни тяжело болел. С 1803 года он не сочинил больше ни одной строчки и уединенно жил в своем доме в Вене. Юность Гайдна. Простая крестьянская хижина, в которой родился такой великий человек, растроганно воскликнул умирающий Бетховен, когда ему показали картинку с изображением дома в Рорау, где родился Гайден. В этом скромном доме Гайден увидел свет 31 марта 1732 года, будучи вторым ребенком в семье. В отличие от Моцарта, Гайден происходил не из аристократической семьи. Его предки были крестьянами, честными ремесленниками. И Матиас Гайден, отец композитора, был крестьянином и каретником, которому благодаря его деловитости и честности был доверен пост рыночного судьи. Единственным музыкальным впечатлением ребенка были те вечера, когда отец, не зная нот, играл на арфе, появившейся у него во время странствий под мастерьем. Мать подпевала. Желая играть вместе с ними, малыш смастерил себе из деревяшки что-то похожее на скрипку, на которой с удивительным чутьем отбивал правильный такт и вскоре сопровождал пение матери своим красивым голосом. Эти музыкальные наклонности радовали родителей, но маленький Йозеф не был вундеркиндом, как его назвал Гёте, о чем упоминает Конрад Цельтер в одном из своих сочинений, в котором он говорит о Гайдне как о «в бедности родившемся новом вундеркинде». Музыковеды указывали, что Гайден использовал в своих произведениях фрагменты многих славянских песен, прежде всего как танцевальные мотивы в заключительных частях своих квартетов и симфоний. Поэтому можно предположить, что здесь сыграли свою роль детские воспоминания о славянских детских песнях, которые пела ему мать. Позже Гайден рассказывал своему биографу Георгу Августу Гризингеру, который был саксонским посланником в Вене, о музыкально одаренных родителях. В своем очерке Гризингер указывал на постоянное влияние, которое оказывали эти песни на маленького Йозефа. Пятилетний Йозеф сидел подле родителей и водил палочкой по левой руке, как будто он аккомпанирует на скрипке. Школьный учитель обратил внимание на то, что мальчик так правильно чувствует такт. Он усмотрел в этом определенные способности к музыке. Мелодии этих песен настолько глубоко запечатлелись в памяти Йозефа Гайдна, что он помнил их и уже в почтенном возрасте. Упомянутый школьный учитель был одним из родственников из Гайнбурга, регент школы Йоган Франк, который посоветовал родителям доверить ему обучение талантливого мальчика. Так маленький Йозеф попал в раннем детстве в чужие края. Если его мать постоянно нежно заботилась о его благополучии, то в доме у Франка он получал больше побоев, чем еды. Так позже рассказывал Гайден своему второму биографу Альберту Кристофу Дизу. Но, с другой стороны, эти годы учения в Гайнбурге имели большое значение для юного Гайдена, так как его учили не только читать, писать, считать и петь, но и играть на нескольких музыкальных инструментах, так что он уже спустя год совершенно смело пел несколько месс в хоре, мог играть на клавесине и скрипке, как он сообщал в своем письме от 6 июля 1776 года. Особое место отводилось изучению катехизиса. Мать больше всего хотела видеть его священником. Все эти возможности, которые открывались мальчику благодаря такому образованию, несколько умаляли недостатки дома Франка. Поэтому Гайден даже в старости с благодарностью вспоминал своего школьного учителя и повторял обычно: «И после смерти я буду обязан этому человеку за то, что он многому научил меня». По счастливой случайности, в 1739 году придворный композитор и капельмейстер собора святого Стефана в Вене Йоганн Георг Рейтер во время поездки в Гайнбург обратил внимание на слабый, но приятный голос 7-летнего Гайдна. После небольшого экзамена решили, с согласия родителей, отдать Зепперля в хор мальчиков при соборе святого Стефана, как только ему исполнится 8 лет. Зепперль так называли в детстве маленького Йозефа. Последующие 9 лет, которые мальчик провел там, не могли считаться самыми лучшими в его школьном образовании. Казалось, что Рейтер не столько заботился об умственном развитии своих учеников, сколько о 1200 гульденах, которые он ежегодно получал за содержание своих 6 воспитанников. Биограф Дис так пишет об этом времени. Как только Йозеф получил достаточно знаний для своего нового положения, чтобы выполнять обязанности хориста, в занятиях наступило затишье. Казалось, как будто умышленно вместе с телом заставляли голодать и душу. Желудок Йозефа должен был привыкнуть к постоянным постам. Но все это не могло причинить особого вреда здоровью Гайдна, происходившего из крепкого крестьянского рода. В его родном Рорау в Бургенланде люди были не очень чувствительными. До нас дошли сведения о его родителях и родственниках, которые не раз болели оспой, самой распространенной инфекционной болезнью в Австрии того времени. Она не пощадила и маленького Йозефа. У Диза есть описание следов, которые оставила оспа и отметила его ястребиный нос и другие части лица шрамами, а нос даже и швами, так как ноздри были разной формы. Да и сам Гайдн при случае указывал на эти последствия перенесенной им оспы. Так в письме от 25 марта 1796 года купцу из Вены Вандернюллю он писал: «Имею смелость нижайше просить занять мне 100 гульденов на мое изъеденное оспой лицо».